За морями, за холмами, далеко от земли нашей русской, на Курукшетра, поле Куру, 5000 лет тому назад, столкнулись в битве великой два древних рода – Пандавов и Кауравов. Это были династии как символы разъединения человека в своей основе, символы сил добра и зла. Это два принципа, неделимо царящих в мире, но разделившихся в людях. На поле Дхармы – долго, на святом поле Куру собравшиеся вместе горели жаждой сразиться. Так начинается Бхагавад-гита или Песнь Господня. Эту песнь поведал воплотившийся в то время в облик человеческий бог индусов Кришна. В каждой были или легенде есть свой урок, который служит веками. Курукшетра – поле чести, долга и закона. Сражение на этом поле – это не только реальное историческое событие, но одновременно и наша внутренняя битва, наш духовный путь. Гармония ума и сердца – вот к чему призывает песнь Господня. Курукшетра здесь, на земле, говорится в книге Аум. Армагеддон представлен земным полем. Древние священные битвы Вавилона тоже имеют земные наименования. Самое духовное на земле названо. Были ли другие битвы на поле Дхармы? Божественное провидение оставляет нам знаки, по которым мы можем увидеть в истории пересечение земного и небесного. В 1380 году на поле Куликовом сошлась орда Мамая с русским войском Дмитрия Донского. Землям до поры сокрытым под сном вековым пришло время взять на себя тяготы мира, полюса света и правды. Земля русская приняла на плечи свой крест. С битвы на Куликовом поле начинается история московского государства и Москвы. За воинами солнечной династии на Курукшетра стоял посланец сил света, великий аватар Кришна. И над Куликовым полем также простирались благословения и молитвы собирателя и светоча земли русской, преподобного Сергия Радонежского. За битвой на Куликовом поле воссияла до того затерянная на евразийских просторах Русь, собрала воедино богатырские силы, приняла под свои покровы веру Христову, гибнущую во мраке Средневековья, через 73 года от Куликовой битвы со взятием Константинополя турками наступает конец тысячелетнего царства Византии. Византия падает и отступает, но поднимается новая Византия, царство московское. Не богатства земные, не личное счастье, но благо мира всего взялась защищать русская вера. Через 500 лет после изгнания апостольской веры с Запада, уничтожения столицы церкви Византии, слуги тьмы, стянув все силы, предприняли последний бросок. Развязав Вторую мировую войну, они попытались путем уничтожения славянских стран и, главное, России, последнего оплота православной веры, окончательно разделаться с христианством. И вот в 1943 году произошла одна из самых страшных битв Второй мировой – битва на Курской дуге. Миллион жизней, унесенных за месяц боев, стали ценой победы на этом поле Дхармы. Впереди было еще два долгих года кровопролитных боев, но победа в этой битве ознаменовала перелом в духе в пользу сил света. Черная тень фашизма в духе была повержена. Победа земная стала и победой всего воинства небесного. Что же это была за война? Настало время, пророчествуемое древними мудрецами, когда сразились все силы света и тьмы, и, как и было предсказано, враг оказался повержен. Ну, а что написано в учебниках школьных об этой войне, ты и сама знаешь, закончил свой рассказ дяди Настеньки. Вот уж поздно, пора домой собираться. Дядя, почему же ноги четыре? У кого ноги четыре? У избушки, на курьих ножках. Ног-то четыре. Но выдумывали мы тут с тобой. Ну, представь себе, что жизнь нашей планеты имеет как четыре времени года, четыре мировых века или цикла, называемых юги. Сатия, светлая, золотая, Трета, два пара и Кали-юга. Заканчивается одна, начинается другая, и так до бесконечности. Мы сейчас живем в четвертую, самую безблагодатную и тягостную югу Кали, или черную, но за ней неизбежным образом приходит Сатия-юга, или, как говорят, рай на земле. Значит, все битвы, чьи имена включают корень Кур, это битвы света с тьмой, а на земле солнечной династии Пандавов с лунной династией Куру, поинтересовалась Настенька. И так, и не так, засмеялся дядя, дело не в названиях. Битва никогда не кончается, а Иванушка всегда ищет свою Василису Премудрую. Но чтобы нечто стало полем Куру, оно должно для этого быть полем Дхармы или Долга, полем, над которым в небе идет битва сил света с силами зла, а на земле начинается целая новая эпоха. Таких совпадений еще надо поискать. Мы-то обнаружили только три. Вторая.